Второе. Велерат Ипат Вызимы почесал подбородок и задумался. Он не был ни суеверен, ни трусоват, но перспектива остаться один на один с белоголовым его не прельщала. Наконец он решился. «Выйдите», — приказал стражникам. «А ты садись». «Нет, не тут. Туда, подальше, если не возражаешь». Незнакомец присел. При нем уже не было ни меча, ни черного плаща. «Слушаю», — сказал Велерат, поигрывая тяжелой булавой, лежащей на столе. «Я Велерат, Ипат, то бишь градоправитель Вызимы. Что скажешь, милздарь-разбойник, прежде чем отправиться в яму? Трое убитых, попытка навести порчу. Недурственно, вовсе недурственно. За такие штучки у нас в Вызиме сажают на кол. Но я человек справедливый, сначала выслушаю. Говори». Ревянин расстегнул куртку, извлек из-под нее свиток из белой козловой кожи. «Это вы на дорогах по трактирам приколачиваете», — сказал он тихо. «То, что тут написано, правда?» «А-а-а», — буркнул Велерат, глядя на вытравленные на коже руны. «Вон оно дело-то какое! Как же я сразу-то не сообразил!» «Ну да, правда. Самое, что ни на есть, правдивая правда. Подписано. Фольтест, король, владыка Тимирии, Пантара и Махакама. Ну, а коль подписано, стало быть, правда. Но руны рунами, а закон законом. Людей убивать не позволю. Усек?» Ревянин кивнул, понял, мол. Велерат гневно засопел. «Знак ведьмачий при тебе?» Незнакомец снова полез за полу куртки, вытащил круглый медальон на серебряной цепочке. На медальоне была изображена ощерившаяся волчья морда. «Как звать-то? Мне вообще-то все равно как, спрашиваю не из любопытства, а для облегчения беседы». «Геральт». «Геральт и Геральт. Судя по выговору, из Ривии?» «Из Ривии». «Так, знаешь что, Геральт, об этом...» Велерат хлопнул ладонью по козловой шкуре. «Забудь. Выкинь из головы. Это дело серьезное. Многие пробовали. Это, брат, не то, чтобы пару-другую голодранцев прикончить». «Знаю. Это моя профессия, милздарь Ипат. Написано 3000 оренов награды». 3000, выпятил губы Велерат. «И принцесса в придачу, как людишки болтают. Хотя этого милостивый Фолатас не написал». «Принцесса мне ни к чему», — спокойно сказал Геральт. Он сидел неподвижно, положив руки на колени. «Написано 3000». «Ну, времена», — вздохнул градоправитель. «Ну и паршивые же пошли времена. Еще 20 лет назад кто бы подумал, даже по пьянке, что такие профессии появятся? Ведьмаки, странствующие убийцы Василисков, ходящие, словно точильщики по домам, истребители драконов и топляков. Геральт, в твоем цехе ведьмаковском пиво пить дозволено?» «Вполне». Велерат хлопнул в ладоши и крикнул: «Пиво! А ты, Геральт, садись поближе. Чего уж там?» Пиво было холодное и пенистое.